Глава вторая. Встречи. Попирая праведность, всякий человек порождает чудовище. Вкушая гордыню, обращается в него. Заветы древних. Он идет вперед. Решительный и упорный. Рядом шагают его друзья, его братья и сестры. Их глаза горят голубым огнем, напоминающий свет холодных звезд. Кажется, что сама земля сотрясается под их шагами. Броня тяжела, но они не чувствуют ее веса. Черная поверхность, покрытого копотью металла, пестрит причудливыми символами. Эти начертания то и дело вспыхивают, разукрашивая доспехи зловещим сиянием. Холодные руки сжимают древнее оружие. У кого-то уже нет пальцев. Их мечи намертво привязаны к культям обрывками веревок и цепей, прикованы стальными заклепками прямо к костям. Они — сила. Они не испугаются. Они не побегут. Их цель — впереди. Могущественный враг. Враг, с которым нельзя договориться. Враг, которого нельзя победить. Жалящим дождем сверху льются стрелы. Им нет числа. Они закрывают солнце. Одни вонзаются в высохшую твердь под ногами, другие — в доспехи, кости и плоть. Никто не падает, никто не кричит. Никто не просит пощады. Время боли и страха прошло. Осталось лишь отчаяние. Отчаяние, ненависть и надежда. Вот, их уже видно впереди. Гордых, быстрых, сильных, смертельно опасных. Где-то за спиной боевые барабаны натужно взывают к ярости. Взывают к возмездию и крови. Они — голос этого безмолвного воинства. Его вопль, его гимн, его молитва. Они шли вперед. Они отдали за победу все, что могли. «Хочу!» — вырвался из глотки хриплый возглас, напоминающий крик утопающего. Первое слово, которое произнес Ош, когда открыл глаза, очнувшись от страшного видения. Перед ним переливался узор из переплетающихся ветвей деревьев, что тянулись вверх к светлому утреннему небу. Листья задорно плясали, поддавшись легкому ветерку, гуляющему над лесом. Ночь прошла, но Ош этого не заметил. На лбу выступил пот. Пальцы стискивали мягкое покрывало. Пахло хвоей, прелыми листьями, дымом и какой-то снедью. От этого запаха у Оши заурчало в животе. Он был жив. Все еще жив. «Ха, очнулся!» Незнакомый человеческий голос заставил Оша вздрогнуть от неожиданности. Звучал он странно и как-то необычно. Незнакомец говорил забавно, даже весело, но никакого веселья почему-то не пробуждал. Над орком склонился темный силуэт. Увидев глаза, смотрящие на него, Ош на мгновение решил, что перед ним сородич, но понял, что ошибся. В тени слабо светились маленькие точки цвета старого золота. Незнакомец смотрел на орка с беззлобным прищуром. Просторная одежда скрывала фигуру, а пухлый головной убор был похож на птичье гнездо, смотанное из ткани. Из-под темной, как ночь материи, вынырнула смуглая морщинистая рука и привычным движением убрала в сторону лоскут, закрывающий рот. Человек был стар. Его обветренное коричневое лицо, испещренное морщинами, украшала аккуратная седая бородка с усами. «Вот, выпей!» Резкие и короткие слова напоминали треск горящего полена. Человек аккуратно приподнял голову орка и поднес к его губам деревянную миску, от которой шел горячий пар, пахнущий травами и чем-то незнакомым. Прежде чем Ош что-то понял или запротестовал, обжигающее варево начало вливаться в глотку. Ош закашлялся, отчего грудь немедленно расколол приступ нестерпимой боли. Напиток был не только горячим, но и невероятно горьким. Больше гадости Ошу не доводилось пробовать за всю его недолгую жизнь, а уж гадости ему выпало попробовать изрядно. Застонав, он наскалил короткие желтые клыки, за которые в племени его часто дразнили беззубым Ошем. Сначала в голове родилась дикая мысль, что человек хочет отравить его, но она не выдерживала никакой критики. В конце концов, если бы незнакомец помышлял убить его, он легко мог бы сделать это и раньше. «Так не пойдет. Ты должен выпить все», — сказал странный человек, и миска с отваром вновь очутилась у лица Оша. На этот раз орк, зажмурившись, проглотил ее содержимое полностью. Удивительно, но ему сразу стало легче. Боль отступила, а темные круги, плясавшие перед глазами, рассеялись. «Халим, так меня зовут», — представился незнакомец, отставляя миску в сторону. «Ош», — ответил Ош, — «я уже говорил. Раньше». «Раньше?» — улыбнулся Халим. «Нет, я нашел тебя уже, как сказать, в забвении». «Но я слышал что-то. Кого-то». Он попытался вспомнить, но все было как в тумане. Еще это видение, посетившее его... Нет, его он не хотел вспоминать. Никогда. Ош уже и сам не знал, зачем разговаривал с этим странным человеком, назвавшим себя Халимом. В конце концов, люди всегда были его врагами. Врагами орков. От них не приходилось ждать ничего хорошего. Сейчас же он чувствовал острую потребность поговорить хоть с кем-то, потому что иначе ему пришлось бы остаться один на один со своими собственными мыслями. «Тебя...» Халим сделал паузу, вероятно, подбирая нужные слова. «Коснулась тьма. Ты бредил, кричал, говорил вещи, которые не мог знать». «Вещи, которые не мог знать?» «А, неважно». Халим махнул рукой, как бы говоря, что это не стоит дальнейшего обсуждения. От этого жеста по его просторным темным одеждам прошла волна складок. И Ош понял, почему вид этого человека тревожил его. Халим был похож на огромного старого ворона. «Птица, слетающаяся на запах смерти», — подумал орк. Халим помог Ошу сесть и опереться спиной о ствол старой сосны. Орк отметил, что грудь его туго перетянута лентой из желтоватой материи, на которой еще сохранились следы подсохшей крови. Злосчастная стрела исчезла. «Что было, то прошло». Халим открыл крышку небольшого котелка, висящего над тлеющим костром, и принялся раскладывать по мискам его содержимое. «Давай забудем о горестях и разделим пищу, Ошорк. Там, откуда я родом, принято так поступать». «Как ты меня назвал?» — переспросил Ош, по спине которого прошел какой-то неприятный холодок. «Ош, разве это не твое имя?» — улыбнулся Халим, протягивая миску с пищей. Ош готов был поклясться, что услышал что-то другое, но стоило аромату еды достигнуть ноздрей его маленького плоского носа, как орк забыл обо всем на свете и принялся жадно поедать содержимое миски. Насколько он мог судить, похлебка была приготовлена из кролика. У нее был довольно необычный вкус, но, опустошив посуду, Ош, не стесняясь, попросил добавки. Когда же Халим вынул из своей походной сумки лук, хлеб и какой-то пряный жир, орк вовсе разомлел. «Знаешь, а ты счастливчик, Ош», — заявил Халим, когда они расправились с едой. Теперь он делал что-то вовсе непонятное. Достав небольшую плошку, старик насыпал туда каких-то темных зерен и принялся мелко перетирать их округлым камнем. Над лесной стоянкой тут же поднялся резкий, необычный запах. «Потому что встретил единственного в мире человека, который при встрече не хочет разбить орку голову», — усмехнулся Ош и сам удивился столь неожиданному красноречию. Конечно, он был далеко не глуп по меркам орков, но не помнил, когда еще мог изъясняться столь изящно и остроумно. «Потому что эта стрела попала туда, куда она попала», — пояснил Халим, но, видя, что орк его не понял, продолжил. «Видишь ли, обычно у орков, как и у людей, сердце в груди находится слева, но иногда случается так, что все наоборот. У тебя сердце с другой стороны, справа. Если бы стрела попала туда, ты был бы мертвее барсука, которого мы только что съели». Закончив перетирать семена, Халим насыпал их в небольшой металлический сосуд и, залив содержимое водой, поставил на угли. Ош почувствовал усталость. То ли весь этот разговор утомил его, то ли разморили пищу и тепло костра. Веки налились тяжестью, и глаза стали закрываться сами собой. «Это лекарство действует», — пояснил Алим, помогая Оше вернуться на его лежанку, охапку лапника, накрытую тонким потертым покрывалом. «Тебе нужно поспать». Когда Ош вновь улегся, Алим снял с углей сосуд с темным напитком и наполнил свою чашу. Пригубив небольшой глоток, он удовлетворенно выдохнул. «Спи, Ошорк, и кошмары тебя больше не потревожат», — пообещал он, и орк тут же, как по волшебству, провалился в небытие. Когда Ош проснулся, в небе догорал закат. Старик был прав. На этот раз орк спал спокойно и умиротворенно. Он даже подумал о том, что уже давно не спал так хорошо. «Алим!» — позвал он слабым голосом, но ответа не последовало. Ош повернул голову и огляделся. Стоянка была пуста. Ни старика, ни его пожитков не было видно. Угли в костре едва теплились, свидетельствуя о том, что разводивший его человек ушел довольно давно. Не привиделась ли ему эта встреча? Нет, покрывало лежанки было все еще под ним, да и грудь орка все еще перетягивали длинные полосы тонкой ткани. Алим ушел. В этом не было никаких сомнений. Кем был этот человек? Зачем он помог умирающему орку и даже разделил с ним трапезу? Ош не знал этого. Произошедшее было столь же невероятным, как и сам факт того, что он все еще жив. Что дальше? Он понятия не имеет, где находится. Оружия нет. Соплеменников не осталось. Прошлое мертво. В конце концов, немного поразмыслив, Ош решил двинуться в предгорье. Туда, где людей было меньше, а дичи больше. Поднявшись на ноги, он сделал два в целом приятных открытия. Первое заключалось в том, что ноги уже довольно сносно его держали. Второе открытие было воткнуто в ствол сосны, под которой он лежал. Это был небольшой, грубо сработанный, но вполне пригодный для использования нож. Даже самый тупой орк догадался бы, что это дар Алима. Оружие, или скорее инструмент, представляло собой полоску стали чуть длиннее ладони. Один ее конец был превращен неизвестным и не слишком искусным мастером в простое, но остро заточенное лезвие, отполированное частым использованием. Другой – в довольно удобную рукоятку, плотно замотанную темной бечевкой, старательно протертой воском, охраняющим ее от влаги и гниения. В отверстие на рукоятке был продет длинный кожаный шнурок. Поблагодарив про себя странного старика, Ош повесил нож на шею. Немного помедлив, он скатал старое покрывало, на котором лежал все это время, и, решив, что оно ему еще пригодится, повязал его поперек туловища. Завершив приготовление, Ош в последний раз осмотрел стоянку, поднял глаза к стремительно темнеющему небу и, определив положение небесных светил, двинулся на север, в сторону гор. Скоро впереди послышался звук текущей воды. Ош вышел к небольшому ручью, что проложил себе дорогу между мшистыми камнями. С какой-то внезапной тоской орк посмотрел на темную воду, искрившуюся в сиянии лун-близнецов, пробивавшимся через ветви деревьев. Он думал о том, что ему сейчас предстоит сделать. Простой и, вместе с тем, невероятно сложный поступок. Нагнувшись над журчащим ночным потоком, Ош сложил лодочкой жилистые, покрытые мелкими шрамами ладони, и, набрав в них немного студеной влаги, несколько раз умылся, энергично обтирая голову и пофыркивая. Он смывал цвета своего племени, две широких серых полосы, пересекающие лицо сверху вниз. Обычно они рисовали их друг другу, используя смесь пепла и голубой глины. Он больше не мог их носить. Не имел права. Племени больше не было, и теперь он превратился в одиночку, безродного изгоя. В их диком обществе таких орков называли безликими. К ним относились пренебрежительно, но, к счастью, редко трогали, чего нельзя было сказать о носителе племенных цветов, забредшем на чужую территорию. Это расценивалось как вызов, а вызовы обычно заканчивались железом и кровью. На самом деле Ош не знал, сохранился ли вообще пепельный рисунок на его лице. Однако рисковать орк не хотел. Он уже давно пересек границы охотничьих земель своего племени, и теперь его окружал незнакомый лес. Закончив с умыванием, Ош утолил жажду. Срубив молодое деревце, росшее у ручья, он заточил его с одной стороны, соорудив одновременно и посох, и примитивное копье. Рана в груди все еще беспокоила, и орку трудно было просто передвигаться без дополнительной опоры. К тому же здесь можно было встретить зверя, от которого вряд ли получилось бы отбиться одним ножом. Босые ноги ступали по мху и опавшей листве с бесшумностью бывалого охотника. В лесу Ош всегда чувствовал себя лучше. Здесь он провел большую часть жизни, выслеживая добычу, собирая съедобные грибы, травы, коренья и ягоды. Даже на стоянке своего племени он никогда не задерживался так долго, как здесь, в лесу. К тому же, чего лукавить, в племени к нему относились не слишком хорошо. Невысокий, лысый, как колено Ош, никогда не мог похвастать большой физической силой или боевой удалью, которая так ценилась среди его сородичей. Да, он неплохо обращался с копьем и луком, но на охоте, а не в бою. К тому же у Оша были маленькие клыки, которые даже не торчали изо рта, а орки всегда считали большие острые клыки признаком мужественности и власти. Завершали картину его врожденные, несвойственные оркам любопытство и сообразительность. Качество, никогда особенно не ценившееся в племени. Скорее, даже наоборот. Порицаемые. Это были качества людей, а люди всегда были врагами. Несмотря на все это, теперь, когда холодный лесной ручей уносил в своих водах последнее напоминание о племени, Ош все равно скучал по ним. Он не первый раз был в лесу совсем один, но первый раз ощущал свое одиночество столь сильно. Больше не было места, куда он мог бы вернуться. Где-то над головой ухнул и сорвался с ветвей огромный серый филин. В кустах юркнул мелкий пушной зверь, напоминающий лису. Макушки деревьев сгибались под дыханием северных ветров, заливая все вокруг мерным шелестом. Этот ветер, спускавшийся сюда с холодных пиков заснеженных гор, приносил с собой весть о зиме. Хоть осень все еще была в самом разгаре, его кусачее дыхание обещало, что скоро неизбежно придут морозы, а вместе с ними – голод, болезнь и смерть. Лес жил своей тайной ночной жизнью. Обычно в такие моменты Ош мог почувствовать себя частью этого огромного живого существа, состоящего из растений, животных, грибов и крохотных созданий, копошащихся в листве. Но не сегодня. Сегодня он был один, и даже бесконечному древесному морю северных лесов было не под силу утешить его. Когда начало светать, Ош нашел вековую приземистую ель из тех, что растут преимущественно на самом севере, в горах. Расстелив на присыпанной желтыми иголками земле покрывало, он устроился на дневку под ее раскидистыми ветвями, как в шатре. Солнечный свет почти не проникал сюда, а именно это и нужно было Ошу. Вдыхая сладкий смолистый аромат хвои, орк быстро уснул под пение утренних птиц, проснувшись лишь под вечер. Его разбудили, как ему показалось, голоса, которые он услышал где-то в лесу, неподалеку. Сначала Ош подумал, что звуки были частью его сновидений, но вскоре до острых ушей орка вновь донеслись отголоски криков и возни. Выбравшись из-под ели, он прихватил свое самодельное копье и осторожно направился в сторону шума. Любой другой орк на его месте, вероятно, поспешил бы восвояси, но не Ош. Он был слишком любознателен, из-за чего часто попадал во всякие неприятные истории. Тихо скользя между деревьями и кустарниками, он чувствовал, что теперь ранение в грудь гораздо меньше беспокоит его. Орки обладали поразительной способностью заживлять свои раны и увечья. Разумеется, так считали только люди. Сами орки всегда воспринимали свою живучесть в порядке вещей. Соперничать с ней могло лишь второе их свойство – способность в короткие сроки приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям. По сути, именно это долгие годы мешало людям полностью истребить жестокий дикий народ, доставляющий королевству столько проблем. Вынырнув из заросли орешника, Ош замер. Глядя на землю перед собой, он медленно отвел назад занесенную для шага ногу. Перед ним в траве хищно раскинулись ржавые стальные челюсти. Он уже видел такие штуковины раньше. Эти приспособления люди использовали для охоты, а орки частенько их воровали. Кровь рядом с ними была липкой и свежей. Ош опустил руку к темным каплям, чернеющим на пожухлой траве. Принюхавшись к потемневшим пальцам, он понял, что кровь принадлежала орку. В этот самый момент из-за деревьев раздался недовольный человеческий крик. «Кусается, зараза!» ругнулся грубый мужской бас. Пригнувшись, Ош со звериной прытью и осторожностью прокрался вверх по лесистому холму, поросшему елями и соснами. Сухая россыпь рыжих иголок делала это место похожим на огромный муравейник. С его вершины Ошу открылась панорама лесной тропы, по которой двигались 4 человека. Вернее сказать, людей было 3. Четвертым был лохматый, облаченный в шкуры, молодой орк. Ростом не больше Оша, но он извивался и вырывался, тщетно пытаясь порвать связывавшие его веревки. Судя по прихрамывающей походке, именно он и попал в капкан. «Да успокойся ты, тварь!» – недовольно прикрикнул мужчина, державший конец веревки, и смачно приложил орка пудовым кулаком. Энтузиазм у чумазого пленника заметно поубавилось, и процессия двинулась дальше. «А ты, маг, лапы не распускай, или вообще без пальцев останешься. Кмет скажет, как поступить». «Да ясно, как», — ответил замыкающий, доставая из-за пояса тяжелый деревенский топор. «Башку рубануть, а с остальным волки разберутся». «Может и так», — пожал плечами обладатель пудового кулака. «Там видно будет». У Оши возникло странное желание выручить родичей из беды. Странным оно было потому, что орки никогда не спасали своих. Обычно считалось, что если кто-то попал в переплет, то это только его проблемы. Если не сможет самостоятельно выпутаться, значит, был недостаточно силен. А слабаки племени все равно не нужны. Проигнорировав это нехитрое правило, Оша осторожно последовала за незнакомцами, оценивая ситуацию. Простая одежда из грубой домотканной материи, стоптанная кожаная обувь, плетеные пояса. Хоть люди и не были воинами, Ош понял, что не справится с ними. Работящие сельские мужики, каждый из которых был тяжелее и больше его. К тому же двое из них были вооружены топорами, а с пояса третьего свисал огромный охотничий нож. Ош прикинул, что даже если сможет сразу убить копьем одного из них, воспользовавшись внезапностью своего нападения, с двумя оставшимися ему все равно не сладить. От хромающего и связанного сородича помощи не дождешься. Ах, если бы у него был лук. Между деревьями показался красноватый просвет догорающего далеко на западе солнца. Лес стал реже. А впереди вырос темный силуэт небольшой деревушки, приютившейся у подножия склона, с которого они все это время спускались. Прятаться стало труднее, а потому расстояние, отделявшее Оша от людей, пришлось увеличить. Не доходя до поселения одного полета стрелы, орк остановился у старого, но все еще зеленеющего вяза, воткнул копье в землю и осторожно полез наверх. Когда Ош наконец оказался достаточно высоко, чтобы окинуть взглядом большую часть деревушки, троица, пленившая орка, как раз вышла на центральный двор. К этому времени там уже собрались селяне. Ош не мог слышать, о чем они говорили, но их резкие жесты и метавшиеся туда-сюда факелы не сулили пленнику ничего хорошего. Мужики повлокли орка в сарай. Ош не знал, что происходило под его крышей, но через некоторое время люди вышли, оставив добычу внутри, и направились к главному дому поселения. «Кмет скажет, как поступить», — вспомнил Ош слова одного из них. Времени было все меньше. Морщась от волн тупой боли, то и дело поднимавшихся в груди, когда он совершал слишком резкие движения, Ош спустился с дерева. Вновь вооружившись своим нехитрым копьем, орк стал пробираться к деревне. Ему повезло, никаких дозорных с луками и факелами не было и в помине. Чистокол, который начали строить с другого конца деревни, еще не дошел туда, где Ош намеревался пробраться внутрь. Солнце село, превратив все вокруг в монотонные серые сумерки. Для Оша это означало одно – люди ложатся спать. Они были существами, живущими в свете слепящего солнца, но ночь всегда принадлежала диким зверям. Диким зверям и оркам. Достигнув плетеной изгороди, Ош перебрался через нее и, прокравшись вдоль бревенчатой стены одного из деревенских зданий, оказался у центрального двора. Участившееся биение его необычного сердца отдавалось в ушах. Что делает он здесь? Зачем он это делает? Времени на то, чтобы ответить на эти вопросы, не было. Ош приготовился одним рывком преодолеть двор, но стоило ему показаться из-за дома, как где-то рядом надрывно залаял пес. «Да когда ж ты уже сдохнешь, разбойник?» – заревел мужской голос. Ош спрятался обратно за бревенчатую стену как раз вовремя. Дверь одного из домов отворилась, и орк увидел в тусклом свете рослую фигуру. Человек подошел к черному псу, прикованному цепью во дворе, и от всей души дал ему пинка. Животное жалобно заскулило и поторопилось скрыться в конуре. Удовлетворенный, по-видимому, таким результатом, селянин скрылся обратно в дом. Осторожно ступая по дощатому настилу, Ош подошел к двери сарая и тут же выругался про себя с самыми дрянными словами, которые орки только смогли позаимствовать у людей. На двери висел огромный стальной замок, убивавший всякую надежду проникнуть внутрь. Почему он не подумал об этом раньше? Разумеется, они заперли дверь. Коря себя за глупость, Ош изучал дверь и запор только для того, чтобы убедиться в абсолютной их неприступности. Увлекшись этим занятием, он чуть было не проворонил человека, направлявшегося к сараю. Услышав его раньше, чем увидев, Ош скользнул за угол, лихорадочно сжимая копье. «Как странно», — подумал, немного успокоившись орк. «Что человек здесь делает так поздно? Один, да еще и без факела». Ош выглянул за угол и увидел, как селянин подошел к двери и, стараясь не шуметь, тихо отпер замок. Скорее толстый, чем крепкий, он странно и неприятно ухмылялся в сгущавшейся вокруг тьме. «Маг», — вспомнил Ош его имя, когда мужчина исчез в темном проеме, прикрыв за собой дверь. Тут же послышалась какая-то глухая возня. Когда Ош рванулся к двери и влетел внутрь, все было уже кончено. Во тьме амбара он сразу увидел мака. Толстяк стоял на коленях со спущенными штанами, а вокруг его толстой шеи обвивалось что-то темное и живое. Из-за огромного и безнадежно мертвого тела на уши смотрели блестящие глаза. И в глазах этих не читалось ничего хорошего. «Я... Ош!» — сказал Ош, положив заостренную палку копье на пол. Это был знак дружелюбия, понятный любому орку. Врагу обычно не называли своего имени. С врагом говорили на языке железа и крови. Пауза затянулась, и Ош начал сомневаться, стоило ли ему вообще приходить сюда. «Зора!» — ответила с темноты амбара низкий голос. И Ош с легким удивлением понял, что это женщина. «Ну, конечно. Женщина», — подумал он, коря себя за глупость в очередной раз. Это объясняло и небольшой рост, и спущенные штаны селянина, позарившегося на диковинку. Мускулистые ноги Зоры, охватывавшие шею селянина, разжались, и толстое тело тихо осело на пол. Только тогда Ош увидел, что ее связанные над головой руки притянуты веревкой к толстым стропилам этого старого, но все еще прочного строения. «Я помогу», — сказал Ош, и, сняв с шеи нож, опасливо приблизился к новой знакомой. Та ничего не ответила и терпеливо ждала, пока он перережет путы. Руки Оша дрожали. В сарай почти не проникал лунный свет, и здесь было темно даже для орка. Как только Зора оказалась рядом, его окружил запах ее тела. Разумеется, она была орком, а орки не пахнут цветами. Но через грязь и пот его плоский нос уловил нечто такое, чего никогда еще не чувствовал, и это нечто мгновенно спутало все его мысли. «У меня все было под контролем», — недовольно буркнула Зора, когда он закончил возиться с веревками. Голос у нее был действительно неожиданно низкий и от этого даже немного забавный. Не церемонясь, она отпихнула Оша в сторону и подобрала с пола его примитивное копье. «Ты безликий?» Ош кивнул. Скрывать это было бессмысленно. «Пойдешь со мной», — сказала она, нетерпящим возражения тоном, и, прихрамывая, вышла на улицу. Ошу ничего не оставалось, кроме как молча последовать за ней.